Глава 13. Одна дорога для всех. Серафим, ты прошел первое испытание, не использовав ни одной способности. Получена награда. 2 миллиона очков игрового рейтинга. Получен бонус. 600 тысяч сил воли. Возвращение на арену богов произойдет через 3, 2, 1... Окружающее пространство мигнуло, а затем я осознал, что нахожусь на стене крепости, в том самом месте, откуда меня выдернули на испытание. «Повелитель вернулся!» раздалось откуда-то слева. Слова тут же подхватил еще один боец. «Да тихо вы, разорались!» раздался от башни голос Карла. «Повелитель, у нас неприятности или наоборот?» «Наоборот», я направился к гному. «Появилась возможность пополнить запасы дорогих зелий. Разумеется, если в лавке цены адекватные». «Такие же, что и в мирах игры», — ответил воевода. «Повелитель, до следующей волны еще 4 часа. Тебе не помешало бы отдохнуть». «Отдохну, как только закончу с делами. У тебя есть список необходимых зелий и расходников?» «Стрелы почти закончились», — устало произнес гном, протягивая мне исписанный листок. «И зелья регенерации». Лавку я покинул из-за расходов 250 тысяч сил воли. Зато мой увеличившийся отряд восстановил запасы зелий и стрел с патронами. Восстановил и свою аптечку, купив легендарное зелье регенерации. Успел помыться и даже поспать пару часов. Странных снов не снилось. Никто со мной не разговаривал на непонятные темы. В общем, проснулся от сработавшего будильника. До прихода волны оставалось около получаса. Я успел перекусить, подняться на башню и даже обговорить с Кратом, как будем действовать, когда в атаку пойдут твари в стадии формирования бога. Совершенно внезапно, вместо привычного тумана на крепость опустилась тьма. И если мои глаза еще что-то видели, то бойцы на время лишили зрения. Лишь Вия да Крат остались в строю. «Степан, активируй бастион!» — крикнул я, и через несколько секунд крепость накрыла радужным куполом. Несколько ударов сердца, и пространство внутри крепости очистилось, бойцы даже смогли увидеть друг друга. А вот извне чернота продолжала сгущаться, и я понял, кого стоит ждать в гости. «Всем покинуть стены! Немедленно!» — отдал я приказ. Затем начал про себя считать. При цифре 9 на купол обрушился град ударов, и мне наконец-то удалось разглядеть того, кто скрывался во тьме. То самое огромное существо, виденное мною в мире тьмы, которое блокировало дыру в небосводе. Только здесь оно было в десятки раз ниже и каким-то образом охватывало крепость по периметру. Если честно, я не знал, как справиться с этой тварью. Первый удар нанес взором пастыря воли, израсходовав 300 тысяч сил воли. И сразу же ударил второй раз, приговором инквизитора, потратив еще 100 тысяч. За куполом раздался протяжный, длящийся около минуты вой, а затем огромная тварь исчезла. Тогда-то и стало ясно, что она не одна. Вторая тварь находилась с другой стороны крепости, и сейчас с удвоенной силой била своими многочисленными щупальцами по защитному куполу. «Одной активации бастиона хватит на 10 минут!» — крикнул сверху Степан, побуждая меня ускориться. Пробежав через 2 сторожки, я повторил комбинацию божественных способностей, израсходовав при этом одну бесплатную активацию. Густая черная тьма рассеялась, и вокруг крепости стали видны десятки, если не сотни скорпов. «Бойцы, все на стену!» крикнул я, снимая из-за спины ликвидатор. Идеальное оружие против подобных тварей. Бах! Заряд картечи разносит голову-грудь одной твари. Выбрать новую цель. Бах! Справа и слева захлопали тетивы луков, и почти сразу же их перекрыли звуки выстрелов. Продолжая наблюдать, как эльфы засыпают стрелами уже добравшихся до защитного купола скорпов, я перезарядился и уже собрался свалить очередную пару тварей, когда с башни послышалось. «Воздух!» От налетевших на купол мелких созданий вновь стало темно. Черт, да сколько же в этой волне тварей! Как вообще можно справиться с этим без наличия огромных запасов сил воли? Не имея я второго ядра, мы бы умыли своей кровью еще вчера. Может, зря я отказался от предложения деда. «Повелитель, поднимись на башню! Сейчас я ударю по тварям светом!» Крикнул сверху Степан, и я без раздумий рванул к башне. 5 секунд, и я врываюсь внутрь строения. Еще 7 секунд, никогда не бегал так быстро по лестнице вверх. Выскочив на площадку, тут же опускаю на сферу артефакта руку. «Давай, Степан, бей!» «Закройте глаза, может ослепить!» предупредил праведник и начал отчет. 3, 2, зажмурились!» Свет был настолько ярким, что меня ослепило даже сквозь руку. Проморгавшись, я осмотрелся и не обнаружил ни одной крылатой твари, зато хорошо рассмотрел, как перед глазами таймер отсчитывает последние секунды. Мысленно пожелал активировать бастион, и таймер обновился, показывая почти час. Похоже, нам удалось отбиться, и сейчас лучники добивают последних скорпов. «Повелитель, я пуст», — сообщил Степан, чем очень огорчил меня. «Теперь надежда только на мои способности». «Повелитель, через пару минут закончим!» — крикнул Карл со стены. «Осталось десятка два тварей!» «Хорошо!» — крикнул я в ответ, пытаясь увидеть, что происходит за пределами почти рассеявшегося темного марева. Были опасения, что придут еще твари в стадии формирования бога. В этот момент перед глазами появился текст сообщения. «Серафим, ты со своими воинами отбил пятую волну тварей. Потенциал атаки 30%, не потеряв ни одного бойца. До шестой волны тварей потенциал атаки 40%. Осталось 32 часа. Получена награда 500 тысяч сил воли. Получен бонус за отражение волны без потерь 50 тысяч сил воли. Доступна сил воли 750 тысяч 500 из 1 миллиона 50 тысяч». «Карл!» — крикнул я воеводе. «Выставляй дозорных и отправь бойцов собрать уцелевшие стрелы. Остальным отдыхать. Через 5 часов выдвигаемся». Выйти удалось на час позже намеченного срока. Я неожиданно для себя засиделся над изготовлением патронов, на что потратил аж 3 часа. Зато обеспечил отряд дешевым, но качественным боеприпасом. Выходить пришлось в ночь. На этой проклятой арене, похоже, не было четкого понятия суток, или же они постоянно увеличивались. «Повелитель, как думаешь, мы осилим следующего адепта?» — внезапно спросила у меня Вия, шагавшая в паре шагов справа. Между нами расположился Крат. «У следующей крепости нас будет поджидать серьезный противник», — ответил за меня истинный игрок. «Думаю, противников осталось не больше двух. И, скорее всего, это неизвестный Творец». «Я бы на такой исход не рассчитывал. Я бы вообще не ставил на Творца, скорее уж на Червя. Да и Император не так прост, как все думают. Есть у него чем удивить. Сильно так удивить, смертельно. А вот насчет осилим или нет, все просто. Если попадется кто-то сильный, скорее всего, победим. А вот со следующим противником будет тяжко. Кстати, кто-нибудь знает, кто такие твари из-за грани?» Восьмичасовой переход прошел без происшествий. Впрочем, как и все предыдущие. Твари в этом мире появлялись только с приходом волны, а другие адепты стихий не спешили к нам навстречу. Возможно, поэтому, когда мы заметили вдалеке вершину башни, я приказал Карлу немного замедлить колонну. Сам же вместе с Назаром, Кратом и Вадимом поспешил к крепости. «Что-то я не вижу дозорных», — произнес снайпер, разглядывая защитное сооружение в прицел своей монструозной винтовки. До стен оставалось каких-то 500 метров, минуты 3 легким бегом. Вот только с крепости нас, если и заметили, то никак не подавали виду, хотя я бы уже выслал навстречу отряд, чтобы разобраться с непрошенными гостями. «Предлагаю разделиться и обойти с двух сторон», — внес дельное предложение Крат. «Может, что удастся увидеть». «Удалось. Разбитые в щепки врата, вырванные с косяком двери, ведущие вглубь строения, и множество тел, разбросанных по двору, скорпы, тушки летучих тварей, и среди них человеческие тела с зеленой кожей». «Черт, да это же крепость стихии жизни», — произнес я, когда среди трупов разглядел круп лошади. Вернее, единорога, потому что однажды уже видел это невероятно грациозное создание. Во двор входили настороженными, прикрывая носы от стоявшей здесь вони. Я в любой момент был готов активировать ауру темного пламени. Вадим и Назар целились из своих стволов в бойнице и дверной проем донжона. Крат предупредил, что активирует способность демиурга, если вдруг возникнет такая надобность. Внутри строения царил настоящий хаос. Все переломано, посреди залы тело скорпа, утыканного десятком стрел, у левой стены еще два, с напрочь отрубленными головами. Во множестве валяются разорванные на части тела дриад и козлоголовых хвостатых существ с человеческим телом и копытами вместо ступней. А у самого алтаря, прислонившись затылком к камню и прижимая к груди обеими руками стихийный кубок, лежала молодая женщина. Туника ее была задрана почти до пояса, ноги покрыты разводами засохшей крови, на животе страшная рана. Но при этом женщина еще была жива. Ее глаза, наполненные болью, следили за нашими перемещениями. «Охранный периметр!» — скомандовал я, надеясь, что бойцы поймут меня правильно. Сам сбросил со спины ружье вещмешок, достал аптечку и, нисколько не сомневаясь, обильно смочил рану на животе зельем регенерации. Хозяйка жизни глухо застонала, и я, осторожно капля за каплей, Сначала влил в нее остатки вскрытого флакона, а затем добавил легендарное зелье лечения. «Спасибо, незнакомец», — еле слышно прошептали губы женщины. «Не хочу вот так умирать беззащитной». «Тебе нужен покой хотя бы пару часов», — произнес я, извлекая из аптечки еще два фиала, на этот раз эпического уровня. «Подожди, кто ты? Какая стихия?» «Воля», — коротко ответил я. «Я знала одного повелителя воли. Это был достойный человек. Агни, так его звали». «Подожди», — прервал я хозяйку жизни. «Ты хочешь сказать, что раньше была истинным игроком?» «Это было давно, воин. Я проиграла на арене богов, и с тех пор моя душа принадлежит этому месту. Трижды мне приходилось замещать хозяйку жизни, и трижды я вновь проигрывала. С 5 миллионами очков игрового рейтинга и 200 тысяч дыхания жизни очень сложно победить тех, кто годами копил силы. Я удивлена, что на меня никто не напал уже после второй волны. Видимо, другие игроки двинулись в разные стороны. Но вот пришел ты, и я не знаю, что делать. Если попытался спасти беззащитную, значит, не собираешься убивать. Кубок ты тоже еще не забрал. Неужели хочешь, чтобы я присоединилась к тебе как слуга? Я слышала, адепты воли — единственные, кому не могут навредить его подчиненные. Ты правильно слышала. Если готова пожертвовать своей свободой, я приму тебя в свои ряды. Соглашайся, ясноглазый. К разговору присоединился Крат. Будешь второй бывшей хозяйкой жизни в нашем отряде и 5-м истинным игроком. Шутишь, мечник? Женщина попыталась улыбнуться. Впрочем, у меня нет иного выбора. Как твое имя, адепт воли? «Угнетатель», — ответил я, про себя выругавшись. «Я бы не пошел на службу к человеку с таким именем». «Угнетатель, я добровольно подчиняюсь тебе. Прими мою службу». «Принимаю», — ответил я, и перед глазами появилось уже знакомое текстовое сообщение. «Серафим, ты вывел из игры истинного игрока. Адепта жизни. Приобретен 1 истинный игрок. Получено 4,5 миллиона очков игрового рейтинга. Получена реликвия. Кубок жизни. Открыт доступ к повышению уровня твердыни. Награда за победу на стихии. 200 тысяч сил воли. Для повышения уровня убежища необходимо установить на алтаре все имеющиеся кубки стихий. Доступно очков игрового рейтинга 24 695 136 и 100 миллионов. Доступно сил воли 1 025 500 из 1 миллиона 50 тысяч». «Как тебе обращаться, ясноглазая?» — спросил Крат у женщины, пока я читал текст. «Игроки звали меня Сарасвати, но я предпочитаю имя Сата». «Хорошо, Сата». Истинный игрок по очереди представил всех, а затем перешел к делу. «Расскажи, что ты знаешь о Вожжи Крат?» — прервал я вассала. «Пусть отдохнет, так лучше усвоится зелье. Отряд подойдет к крепости минут через 20, и бойцам не мешало бы сделать привал. С перекусом. Что на верхних этажах башни?» «Чисто», — доложил Вадим. «Назар, забери кубок. Нечего ему здесь стоять». Задержаться пришлось на 1,5 часа, пока Сата не восстановилась настолько, что смогла самостоятельно встать и пройтись по двору крепости. Как я и обещал, новому члену отряда никто не мешал набираться сил, но после оговоренного времени Крат устроил настоящий допрос бывшей хозяйки жизни. «Дорога, по которой вы идете, закольцована», — сообщила Сата. «Количество крепостей равняется 10. 9 занимают истинные игроки, а в 10-й находится наместник. К последней можно приблизиться только в одном случае, когда соберешь все стихиальные кубки. Что произойдет дальше, мне неизвестно. Да, после каждой победы над стихией одна крепость исчезает, и дорога сокращается». «То есть в следующей крепости нас будет ждать сильный противник», — подвел я итог. «Осталось 4. «Скорее всего, 2 или 1», — тихо произнесла Сата. «Или вообще никого. Твари с каждой волной становятся все сильнее, а запасы очков игрового рейтинга, как правило, невелики. Сколько их у тебя?» «Пусто», — улыбнулась моя новая слуга. «Есть 28 тысяч сил воли, которые я могу использовать на зов жизни. Способность вселяет во всех неживых тварей в радиусе 50 метров искру жизненных сил, которые разрушают мертвую плоть. Хорошо борется против адептов смерти». «Твоим силам найдется иное применение», — произнес Крат, переглянувшись со мной. «Может, ты что-то знаешь про испытания?» — спросил я. «Нет, не слышала», — огорчила меня Сата. «Но я слышала о восставшем, который уничтожил наместника и покинул арену досрочно». Внезапно что-то обеспокоило меня. Какой-то посторонний звук на грани слышимости. Не говоря ни слова, я, поддавшись интуиции, двинулся к лестнице. Быстро поднявшись на верхнюю площадку, я жестом приказал умолкнуть дозорной группе и прислушался. Ждать пришлось долго, несколько минут. Я уже было решил, что у меня появилась паранойя, когда до ушей на самой грани слышимости долетел звук выстрела. Я даже не смог определить, из чего стреляли. Мозг тут же заработал, выдвигая теории, кто мог стрелять и что нам с этим делать. Пока думал, раздался еще один выстрел, и в этот раз его услышал Вадима. «Повелитель, похоже, там какая-то стычка», — произнес снайпер. «Стреляет не чаще одного раза в несколько минут. Может, погоня? Отстреливаются?» «Скорее всего», — согласился боец. «Сворачиваемся». Я перегнулся через стену, не смог отыскать во дворе Карла, но все же крикнул. «Отряд! Тревога!» Сборы были недолгими, все и так были готовы к выходу. Раненую взяли на себя и Рая с Вией, и я был уверен, эти не дадут отстать. Вскоре колонна из 177 бойцов покинула крепость и двинулась в направлении, откуда продолжали раздаваться выстрелы. Теперь стало ясно, стреляют из чего-то дальнобойного, удерживая позицию. Вадим даже предположил, бьют из снайперских винтовок. Что ж, на арене богов подобное оружие лучшее, что может быть. Отряд успел удалиться от крепости метров на 100, когда выстрелы прекратились. Возникло беспокойство, что мы опаздываем, и я приказал ускориться. А еще через 100 метров я, как самый зоркий, увидел далеко впереди человеческие фигуры. Попросив винтовку Вадима, я рассмотрел беглецов гораздо лучше. «Твою бабушку!» — непроизвольно сорвалось у меня с губ. «Карл, останавливай колонну! Занимайте оборонительную позицию! Я скоро!» Плащ инквизитора скрыл меня от глаз противника, взмах эфирных крыльев рывком поднял воздух, и я мгновенно ускорился, быстро сокращая расстояние с малочисленным, не больше дюжины отрядом беглецов. Они уже не стреляли, отсюда, с высоты в 500 метров, мне было хорошо видно, как группа людей занимала круговую оборону, а на них надвигалась толпа созданий, с которыми мне уже приходилось сталкиваться в одной из волн. Чёртовы големы! Отступление 4. Эффектор. Зафиксирован сбой в алгоритмах локации Арена Богов. Насколько это серьезно? Программа свертывания пространства остановлена. Обнаружено воздействие чужеродной энергии. Ты хочешь сказать, требуется вмешательство? Спросил старший оператор, он же эффектор. Мои возможности не позволяют устранить сбой дистанционно. Рекомендую направить одну из резервных копий. Откуда здесь мог появиться вражеский артефакт, да еще и автономный, без носителя? Скажи, он как-то влияет на проведение турнира богов? Нет, эффектор. Значит, пока не будем принимать по нему никаких решений. Что у нас? Адепт воли по-прежнему лидирует? 10 минут назад запрещенный угнетатель стал безусловным лидером, собрав 5 ключей от ветви миров. Помощник, ответь. Почему мы не можем на данном этапе вмешиваться в процесс? Из-за этих ограничений уже потеряно множество ветвей от древа миров. Не объясняй, сам знаешь, что великий конструктор следит за чистотой испытания. Это чудо, что наши кураторы смогли внедрить 10-го игрока под видом привратника. Слушай, а может попробуем спровоцировать заключенного? У нас и повод есть для выхода на арену.